Главарь в основном барак луфик, а имма тут валяля, то есть имам в заблуждении. Его вообще тяжело сбить и исправить. И поэтому надо начинать с кем? С простолюдом. У них сбор, главарь опаздывает. Сядь вместо главаря и расскажи людям, а вы знаете, что вам лапшу на уши братья вешают? А вы знаете так-так? И день и ночь надо говорить. Факт то, что барак луфиком тот человек, как мы видим, шейх Фаузан сказал, сукут, если молчит, там не сказано, что доносить только до главарей. А главари никогда не доносят барак луфиком. Главари никогда не донесут до своих этих. Там дело в чем уже какой-то немаловажный момент. То, что эти секреты, да, вот, они все одной национальности. Все одной национальности. И то есть, как сказать, надо, по крайней мере, быть из их национальности. То есть, по крайней мере, быть каким-то авторитетом. То есть, там достаточно, как сказать, он им скажет на своем языке, все, уходит, все. Факт то, что если эти джамаат, то есть эта секта, находясь в мечети, призывая своем биду и так далее, и человек с надеждой, что когда-то исправится и так далее. А когда исправится? Год, два, три, пять? Хорошо, даже если через 5 лет. А за 5 лет сколько они в свой беда затянут людей? Или ты стоишь этому имаму, брату, или ты стоишь и смотришь, кому они призвали, а потом выбегаешь за дверь и говоришь, знаешь то, что тебе сказали, это неправильно? За каждым? Нет, баракалуфикум, поэтому этого нельзя делать. И он его для зубля. То есть угроза, что он может попасть под эту вещь. А как бы не было, то есть я вам прочитал слова шейха Фаузана. А дальше пусть кто как хочет, так себя и ведет баракулуфик. То есть, во-первых, мы привели хадис, во-вторых, понятие ученого. Так или так? Понятие ученого, то есть, в этом вопросе баракулуфикум. А многие братья, то есть, многие имамы в мечетях, потому что они действительно на самом деле не знают, что из себя представляет джамаат таблиг, или джамаат ихван муслимин, или джамаат хизбут тахрир. То есть не знает действительность, поэтому, может быть, они вот так себя ведут. Да он исправится, они вроде неплохие, у них вроде бы они к сунне призывают и так далее. Нет, баракулуфикум, немножко надо быть здесь, то есть более решительным. Немножко надо быть решительным. Будь мягко, не надо ни с кем драться, не надо никого бить, не надо никого взрывать, убивать и так далее. Будь мягким, но будь решительным. Беда есть беда. Как мы вчера же читали слова Абдурахмана ибн Хаз, ширк он есть ширк, как бы его ни назвали. Точно так же беда есть беда. Джамаат таблиг призывает беда под именем какого? Встают после Магриба там, например, или после какого-то, и говорят такие слова. Поистине, причиной успеха является следование за пророком, следование приказам Аллаха субхана ва тааля и его посланникам. Такие слова говорят, правильно же? А потом говорят, поэтому, исходя из этого, просим вас после 2 ракатов сунны остаться в молитве, в мечети, чтобы мы сели и поговорили, обсудили эту тему. Как нам оживить то, на чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в делах, связанных с даватом? Это их слова или нет? Смотрите, как все красиво преподнесено. И люди, субханаллах, в надежде, сунна, машаллах, призывают сунне, остаются. И потом, в конце концов, всех их призывают купить путевки у того или иного брата в Бангладеш или в Индию и так далее, оставив свои семьи, оставив своих жен, своих детей на саллаха. А потом еще раздают книгу Нисабу Таблиги, в которой явный призыв к ширку насаллаху аляфа валяфия. Поэтому, думаю, достаточно хадиса и достаточно слов шейх Фаузана баракаллаху фикум. И достаточно того, что мы читали с вами Люматуль Тихат. Кто хочет, вернет сюда, послушает, как ахли сунна баракаллаху фикум делали тахзир от ахли бида. Когда видели мубтадия идет по дороге, он шел по другой дороге, не говорил, я с ним встречусь, поговорю, а вдруг когда-то Аллах ему откроет сердце. Если Абу Аюба Сахтияни в наше время был бы, что бы он сказал про этого брата? Абу Аюба Сахтияни позвали однажды помыть человека, умер человек, позвали джаз, говорит, можно ты помоешь его? Абу Аюба Сахтияни открыл тряпку, то есть его лица закрыл, сказал, сами его мойте. Люди в шоке, что случилось, я Абу Аюб, я видел, он идет вместе шел по дороге с бедачиком. Я видел, он вместе шел с кем? Он с бедачиком. Не сказал, что я видел его, что он делает беда. И отказался мыть этого человека. Юнус ибн Убайд говорит, что жить с иудеями, христианами и свиньями в одном доме намного любимее, чтобы рядом со мной жил мубтадия, бедачик. То есть смотрите слова салифов, какие были баракулуфикум в этом вопросе. Потом он говорит, брат, а вдруг он когда-нибудь вернется к прямому пути. Саляфы говорили, поистине Ахль-Бидра сеют такие сомнения, что если эти сомнения ангелы услышат, теряются. Так саляфы говорили. Пришло баракалуфикум сообщение, как приводят саляфы, то, что Аллах Субхану Атали говорил, обращаясь к Мусе, айсам, я Муса, ля туджали сахль-бида. О Муса, не сиди с приверженцами бидаата. Поистине они могут ввести в твое сердце то, что ты не сможешь вывести. Обращение кому? К пророку. И не к простому. Уль-Азам, лучший из пророков, который заходит в пятерку лучших пророков, говорит, они могут ввести в твое сердце то, что ты не сможешь вывести. И поэтому я к этому брату говорю, вот, наверное, действительно, таблиговцы ввели в твое сердце то, с чем ты сейчас не можешь справиться. И то, что ты говоришь, пускай останутся. И пройдет год-два, потом мы увидим, что ты с ними сидишь. Год-два, потом мы увидим, не дай Аллах, ты с ними поехал в Пакистан, Бангладеш и так далее. Так оно, баракулуфикум. И также это касается Ихван Муслимин, также это касается Хизбут Тахрир и всех других заблудших сект. Баракулуфикум. Алейкум биссунна. Алейка биссунна вайн рафада каннас, как сказал имам Аузай. Придерживайся сунны, даже если все люди от тебя откажутся. Если ты имам мечети, и в твоей мечети 100 человек, из них 99 таблиговцев, алейка бессунна, вайн рафада каннас, даже если люди от тебя откажут, скажут, мы уйдем из твоей мечети, с ахлинса, с катертью дорожку, воскреснет пророк, из которого не будет ни одного человека. Так или не так? Религия Аллаха, субхану аталя, в ней нету баракалуфика уступков. Религия Аллаха, субхану аталя, она как есть, так и должна оставаться. Кулья югаль кафирун, ля абуду ма табудун. Вот те, которые не верили, Аллах, когда мушрики пришли, пророк саллассам предложили, год твоему Богу поклоняемся, год моему. Разве пророк саллассам не мог сказать, как этот брат сказал? Я, ладно, начнем своего Бога, но год я использую, и в течение года сделал дават, а вдруг мушрики останутся на поклонение Аллаху? То есть мог же пророк саллассам так сказать? Если бы этот брат был бы на месте пророк саллассам, наверное, бы так сказал. Да, я согласен с вами, согласился бы с мушриками, но начнем своего Бога бы, конечно, сказал. То есть год моему будет, а в течение года я им дал отдел, и все ислам примут. Несколько. Ля кум дину кум вали один. Бара. Непричастность. Вам ваша религия, мне ваша религия. Вставайте, уходите. Вот так должен быть разговор. Должна быть решительность, баракалуфикум. Должна быть мудрость. Однако еще раз обращаю ваше внимание, когда касается речь баракалуфикум, не в общем джамата, не в общем идее, не в общем секты, а когда касается конкретных отдельных людей. Конкретных отдельных людей. То есть мы сейчас не говорим общее обращение к джаматам. Общее обращение к джаматам должно быть решительность. То есть твердость должна быть. Если ты хозяин этого места, уходи, выгоняй их оттуда. А если же касается каждого члена джамата отдельно, нет, тут уже другой разговор. Там ты сидишь с кем-то, мягко поговорил, кому-то что-то спокойно преподнес, кому-то что-то из мудрости, кому-то подарок и так далее и тому подобное. Там уже, потому что в основном баракалу бида всегда главари. То есть те, кто правит, в них агль-ахва. А у других только шубухаты, сомнения. У других только шубухат и сомнения. Как мы это видели в серии пророк саллассам, или читаем Таухид, мушрики насеяли сомнения арабам Саудийского полуострова, и они боялись пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Даже когда один, если я не ошибаюсь, Абу Зар был, или кто засунул себе в уши вату, чтобы не слушать пророка, саллаллаху алейхиссалям. Кто-то один из арабов, я забыл, с подвижников, когда пришел в Мекку делать таваф, засунул себе уши в вату или тряпочки, кицей ват, чтобы не слышать дават пророк саллассам. Почему? Потому что ему писали, рассказали пророк саллассам, что это колдун разлучает мужа с женой, брата с сестрой. Ну, альхамдулля, Аллах субхану таля дал разум этому сподвижнику, рады Аллаху ангу, и он сказал, я же вроде бы не такой уж и глупый. То есть потом действительно начал задумываться. И также эти братья, которые в этих сектах, если ты им спокойно и правильно начнешь доносить, а у них есть иншалла таля, в них добро есть. Многие из братьев в джамаат заходят в таблиг из-за чего? Именно из-за любви. К чему? Из-за любви к сунне. Потому что им, когда преподносят, вначале преподносят джамаат таблиг, тот джамаат, который к сунне призывает. Из-за любви к сунне. А потом, когда ты с ним сядешь и начнешь ему показывать, что оказывается к сунне намного ближе есть путь, чем через джамаат таблиг. А это требование знания. То, что запрещено в джамаате таблиг. В джамаате таблиг запрещено требовать знания. Баракаллаху фику. И поэтому ты, когда его донесешь, он говорит, а действительно это путь лучше. Это действительно это путь лучше и оставить, потому что в нем добро есть. Поэтому надо говорить с членами джамаата, а не с правителями джамаата. Всегда надо возвращаться, то есть начинать с этих, с молодых. Баракаллаху фикум. Аллаху мустаан. Тема манхаджа, баракаллаху фикум, тема новая в России. Тема манхаджа, тема новая в России. Раньше мало кто о манхаджи говорил. Почему? Потому что раньше никто или многие студентов не знали о больших ученых. не знали о тех ученых, которые несут в себе сунну, такие как Ибн Баз, Аль-Бани, Усаймин. И поэтому мало кто переводил. Поэтому, говорю, первые книги, которые вышли 10 лет на русском языке, разве там есть книги шейха Аль-Бани, шейха Усаймина, шейха Ибн База, шейха Узан на русский язык? Не, не найдете. А в основном первый дават, который попал на территорию бывшего Советского Союза, дават Ихвануль-Муслимин. Дават Ихвануль-Муслимин, это первый дават был, и который очень большой свой отпечаток оставил на Кавказе особенно. Ихван-Муслимин очень большой отпечаток оставил на Кавказе. То есть первый дават, который распространился в республиках, это был дават Ихвануль-Муслимин. Первые книги, которые были переведены, это книги Саид Кутба, Мухаммад Кутба, Абу Аля Маудуди, помните или нет? То есть более взрослые братья, которые здесь уже по 10 лет или больше в Исламе. То есть это первые книги Дава Ихвануль-Муслимин, первый дават, который был. Дава Салифия не было в России. Дава Салифия, новая дава, баракалуфикум. Поэтому немножко некоторые братья, которые жили, у которых вот ценности вот эти, воспитаны на этих ценностях, сейчас им немножко это тяжело переварить, баракалуфикум. Я братьям говорю, братья, это как горькое лекарство. Терпите и пейте его. Иншаллах, потом лечение будет. И сами почувствуете, баракалуфикум, пользу этого лекарства, которое вам кажется горьким. И поэтому, как сказал один арабский поэт, иногда человек пьет чистую воду, и она ему кажется горькой. И проблема, сказал, не в воде, а проблема в болезни его, в его рту. То есть у него во рту болезнь. И он пьет, баракалуфикум, чистую родниковую воду, и она ему кажется горькая. Почему? Проблема в воде или проблема во рту у него? Проблемы и болезни, которые у него во рту. И поэтому, если он будет пить эту воду, и она ему будет сказать, эта вода, иншаллах, станет причиной тому, что вылечит болезнь его рта, и потом он будет чувствовать сладость этой воды, прелесть этой воды. И также дава саляфия. Те братья, которые сейчас даже приписывают себя к ахли сунна уль-джама, они, субханаллах, не могут перенести дава саляфия, ненавидят дава саляфия. От одного слова саляфия их трясти начинает. Так или так, не говорите саляфия, не говорите саляфит, это беда, говорите ахли сунна джама. Ахлян вас ахлян, сейчас все говорят ахли сунна джама. Ашариты, матуридиты, вот вы все студенты здесь, азгар. Акида ахли сунна валь джама, то, что нельзя описывать Аллах субхана ва тааля тем, что у него есть лик, то, что у него есть рука, акида ахли сунна джама. И поэтому те брат, которые говорят, надо говорить акида ахли сунна джама. Я скажу, о брат, тут про твою акиду рассказывают у нас в азгаре. Ты же себя к ахли сунна, вот-вот про твою акиду рассказывают. Оказывается, ты не описываешь Аллах субхана ва тааля тем, чем он написал. Как это? Я описываю? Я описываю? Я говорю, вот же написано. Ты же говоришь про себя, ахли сунна, больше ты о себе ничего не говоришь. Поэтому наше время, баракулуфикум, я говорю, ахли сунна валь джама. Если ты говоришь саляфи бида, давай будем говорить, то есть теми словами используй ты. Тогда я скажу, ахли сунна тоже бида. Аллах сказал мусульмане, гуа саммакум уль муслимин. Он вас назвал мусульманами. Не надо ахли сунна, давай говорить просто мусульмане. Не, он скажет, понимаешь, брат, сейчас просто мусульмане нельзя говорить, потому что шииты про себя мусульмане говорят, даже бахаиты тоже про себя говорят, правильно же, мусульмане, кадианиты про себя тоже мусульмане. Поэтому мы должны отличаться от других, чем сказать про себя ахли сунна. Вот так же, брат, давай поехали дальше. Когда ахли сунна были только ахли сунна, и никто в ахли сунна не входил, никто себя не приписывал к ахли сунна, мы себя достаточно было называть ахли сунна. Как во время сподвижников достаточно было себя называть кем? Мусульманином. А потом этого недостаточно, надо было как-то отличаться. И также мы говорим дальше дело. Если баракалуфикум в наше время ахли сунна приписывают себя ашариты, матуридиты, все сектанты себя приписывают к ахли сунна. Как братья сейчас вот рассказывают, что один из братьев арабов, который находится на территории России, говорит, что Ихван муслимин ахли сунна, таблиг ахли сунна, хизбут тагрир ахли сунна. Мы, субханалла, читаем в книгах ахли сунна рад. Опровержение тем, кто отрицает, что хабару ляхат юкбаль филь акида, так или не так, что сообщение одного человека в акиде, кто говорит, не принимается, ахли сунна просто-напросто, то есть не то, что опровержение поносит, его вводят еще, не просто выкидывает из ахли сунна, а этот брат араб сейчас сидит и говорит, хизбут тахрир из ахли сунна. Джамат Табле, который раздает книгу Таблиги Нисаб, которым призыв делать дуа проксалсам, ахли сунна. Маша Аллах, ахли сунна, какой-то общий парк бесплатный стал. Кто заходит, тот от него, кто хочет, тот от него заходит. Поэтому недостаточно сейчас ахли сунна. Должно быть саляфия баракулуфику. Должно быть тоже, человек должен себя приписывать саляфии. И не является ваджибом именно слово саляфия, говорит. А ваджибом, чтобы для него мангадж саляфия. Мангадж саляфия. То есть вернуться к тому, на чем был пророк саллаллаху алейхи ва саллям. и его сподвижник. И поэтому тот человек, который в наше время называет себя саляфитом и сам говорит, что мы не обязаны подчиняться правителю-мусульманину. Есть такие сейчас тоже. Это говорит, кто сказал, что мы обязаны подчиняться правителю-мусульманину? И говорит о том, что если правитель-мусульманин пьет вино и делает прелюбодеяние, мы обязаны против него хуруч делать, называет себя саляфитом. Это далеко не саляфит, даже если он себя называет саляфитом. Или же другие братья, которые называют себя саляфитом и открывают себе какую-то партию, делают там присягу, кто с нами, кто не с нами, тот против нас, и называют себя саляфитами, открыв какую-то секту, мы говорим ваше имя, баракулуфикум, не называют саляфитами. Помните, вчера мы говорили, что мы считаемся с чем? Не с именами, а с тем, что кроется за этими именами. Баракулуфикум. Поэтому тут, когда себя называют ашариты, ахли сунна, мы не обманываемся этими именами. Мы смотрим то, что кроется за этими именами. И также те братья, которые там находятся в арабских странах или же на территории СНГ, называя себя ахли сунна, вы нас не обманете словом ахли сунна. Давайте посмотрим, что за этим словом, за словом ахли сунна строится баракулуфикум. И поэтому говорю, дава саляфия в наше время кажется многим братьям горьким даватом. И проблема баракулуфикум не в саляфии, а проблема в чем? В том, что у вас есть болезнь. И поэтому терпите и принимайте эту саляфию. И иншаллах тали потом вы почувствуете сладость этой саляфии баракулуфикум. Вернемся к нашей теме. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как передал Али радиаллаху анху, хаддасни расулуллах саллаллаху алейхи вассалям биарбаи калиматин, ля аналлаху ман забаха ли гайрилля, ля аналлаху ман ауа мухдисан или же мухдасан, ля аналлаху ман ляана валидай, ля аналлаху ман гайера манар. Раваху муслим. Ашахид мин хаза шей говорит, то есть то, на что хочется указать, слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, ля аналлаху ман забаха ли гайрилля. Аллах проклянет того или проклял того, кто приносит жертвоприношению кому-то, кроме него. Хаза ваидун. Это угроза. Ядулля алянна забих лигари ляхи мальун. В нем угроза на то, что тот человек, который приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, проклят. Валляну гуаттарду валибаат мин рахматилля. И проклятие это является чем? Изгнанием и удалением от милости Аллаха, субхану аталя. Файдакана Аллаху аллази ляна. Если Аллах, субхану аталя, он сам тот, кто проклинает, то есть удаляет и изгоняет от милости, فَيَكُونُ قَدْ تَرَدَ وَعَبَدَ فَيَكُونُ قَدْ تُرِدَ وَأُبْعِدَ или تَرَدَ وَعَبَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تُرِدَ وَأُبْعِدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. То есть действительно человек будет изгнан и удален от милости Аллаха. يَكُونُ جَلَّ وَعَلَى قَدْ تَرَدَ وَعَبَدَ هَذَا الْمَلْعُونَ. Всевышний Аллах субхана ва тааля, он тот, кто изгонит и удалит этого человека мир рахмати от милости своей جَلَّ وَعَلَى الْخَاسِ. أَمَّا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ, что касается общей милости, فَتَشْمِلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ, то есть оно охватывает как верующего, так и неверующего, то есть в чем оно проявляется, بِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْخَلْقِ, то, что Аллах создает, кормит, поет, оживляет, умерщвляет и так далее. وَإِنْ كَانَ الدُّعَى, если же здесь понимать под словами لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, то есть Аллах проклял, здесь понимать как дуа, то есть пророк сам делает дуа и говорит, пусть Аллах проклянет того, кто приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха. Канна Набия саллаллаху алейхи вассалям, канна даиян аля ман забаха ли гайри ля. Как будто пророк саллаллаху алейхи вассалям делает дуа против того, кто приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха. Биллян ва гуа тарду ва лиъбад мин рахмати ля. То есть просит Аллах субхана проклянуть, и проклять, и удалить, изгнать от милости Аллаха субхана таля. Ва газа ядуля аля анна забаха ли гайри ля имин аль-кабари. Это указывает на то, что жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, является одним из смертельных грехов. ومن المعلوم أن اقتران الذنب من الذنب لله يدل على أنه من الكبائر من كبائر الذنوب. И общеизвестно, что если Аллах субхана ва тааля и его посланник указали нам, что тот или иной грех или наказанием за тот или иной грех будет проклятие, что это является смертельным грехом. وهذا ظاهر من جهة أن الذنب لغير الله شرك بالله. И это явно понятно, почему с той стороны, что жертвоприношение кому-либо кроме Аллаха является ширком. Поэтому тот, кто совершает это достойно, он проклятие, от торда и изгнание, у айбаада и удаление, мин рахмати ля заваджаль, от милости Аллаха субхана ва тааля. Факаулю ляна Аллаху мин забаха ли гайри ля, аллям хази яни мин ажди гайри ляхи такарубан ляхи ва таазима. В словах пророка саллаллаху алейхи салям, Аллах проклял того, кто принес жертвоприношение кому-либо кроме Аллаха, то есть кому-либо кроме Аллаха, имеется в виду, приближаясь и кому-либо кроме Аллаха или возвеличивая кого-либо кроме Аллаха. Фазабху лигайри ля и такарубан ля залик аль гайр, ва таазиман ля залик аль гайр, хаза ваджуль мунасаба, хаза ль хадис ль баб. То есть тот, кто приносит жертвоприношение кому-либо кроме Аллаха субхана ва тааля, возвеличивая кого-либо кроме Аллаха субхана ва тааля и так далее, то есть тому подобное, это и есть соответствие этого хадиса этому разделу. То, что То есть то, что пришло о наказании тому, кто принес жертвоприношение, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, что это является ширком. Также из той угрозы, от которой он попадает, то, что тот человек, который это делает, является проклятым. Хадис аль-Ахр, что касается другого хадиса, Антарик ибн Шихабин, анна Расулла ас-Салам, каль дахаль джанната раджу фитубаб, ва дахаль нара раджу фитубаб, каль у кайфа далика, я Расулла, каль марра раджуляни аля каумин, لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقال لأحد مقرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار فقال للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة. Старик ибн Шихаб рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: из-за мухи один человек попал в рай, а другой в огонь. Люди спросили, как это у посланника Аллаха. Он ответил, саллаллаху алейхи вассалям: как-то два человека проходили мимо племени язычников, мимо идола, которого, рядом с которым или которого никому не разрешали пройти, пока он не принесет ему что-нибудь жертвоприношение. Идолопоклонники сказали одному из спутников: принеси что-нибудь жертву. Он ответил: у меня нет ничего, что я мог бы пожертвовать. Они сказали: ну тогда принеси в жертву хотя бы муху. Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: принеси что-нибудь жертву. Он ответил: кроме Аллаха Всемогущего, велик он, Всемогущий он и велик, я никому и ничего не делаю из жертвоприношений. Ему отрубили голову, и он попал в рай. Шей говорит: Уаджуль дилляляти мин хазаль хадиса на такарруб ли цанам бидзабхи канасабан ли духуль нар. То есть соответствие этого хадиса этому разделу, то, что жертвоприношение этому идолу стало причиной того, что человек зашел в огонь. То есть мы видим из этого хадиса, что этот человек был мусульманином, так или не так. И то, что он, даже будучи мусульманином, совершив этот грех, зашел в огонь, бисабами мафаля. Вагаза ядуля аназабхали гари ляхи ширк. Это указывает то, что жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Ширкан Акбар, большим ширком, лянна захира хаули дахали нар, яни стауджаба хамааман яхлюду фиха. То есть из слов пророка саллаллаху алейхи зашел в огонь, мы понимаем, что он вошел в огонь с теми, кто навечно там прибудет. Потому что, то есть мы видим, что причина вхождения в огонь было жертвоприношение. А если бы он изначально был бы мушриком, то не было бы сказано, что это стало причиной, правильно? Если он мушрик, он изначально бы был в огне. Уаджу деляльте айдан, также лицом довода является анна тахриб газаль лази ля кимата ляху агурдуба. То, что жертвоприношение, то, что было принесено в жертвоприношение, это муха, несмотря на то, что она не имеет никакой цены, ядуля аля анна манкараба магу абляк ваазам манфаатан ваазам айдагли ваагля анна гусабу аазам ли духулинар. То есть в этом указание на то, что тот, кто принесет жертвоприношение нечто большее, то, что является дороже, и в чем есть польза, и то, что имеет цену у тех, кто приносит жертвоприношение, то есть это является, тем более является причиной вхождения в огонь. Вакалюгуна карриб, слова здесь, то, что пришел в хадис, карриб, то есть принести жертвоприношение, яни избах такаррубан. Имели в виду эти мушрики, когда приказали этому мусульманину, то есть зарежь Аллах, зарежь муху с намерением приблизиться, то есть к этому идолу. Эльхас гуна аннахум лям йокрагухум бильфель. Обрати внимание, шейх говорит, то, что они не заставляли его принести жертвоприношение. Почему? То есть почему шейх обращает наше внимание на это? Потому что некоторые люди в наше время, ахль-бида, приводят в довод этот хадис, то, что принуждение это не оправдание. То есть его принудили, он зарезал, все равно зашел в огонь. Шейх говорит, нет, в этом хадисе нету оправдания, нету принуждения. Фаль-хадис лям ядуля аляннаху макрагу. В этом хадисе нету указания на том, что они его заставили принести жертвоприношение тумуху. Лянну кали марру раджулян, потому что в хадисе пришло, что эти два человека проходили рядом с племенем, где был идол, и никто не мог пройти мимо этого идола до тех пор, пока не принесет ему что-то в жертвоприношение. Фазагир каулю, то есть мы видим из слов, не мог никто пройти рядом с этим идолом. Я не аннагумлям, я ванулляхат бимуджавазати айндазалика тарик хатта юкарриб. То есть то, что эти мушрики, идолопоклонники, не позволяли кому-либо проходить по этой дороге до тех пор, пока он не принесет что-то в жертвоприношение. Вазиляйся и крахан, то есть если не хочешь, возвращайся. Так или не так? Если хочешь пройти, зарежь. Ляйся газа и крахан, шейх говорит, в этом нету принуждения. Изюмкинан якуля саарджи минхайсу атайт, потому что тот человек, которому это сказали, мог сказать, тогда я не пойду по этой дороге вернуться домой. Ля яджузу залик аль-маут, это халас мизалик, то есть не будет проходить рядом с этим идолом и избавиться от этого. Ваза ядуля алянна ликраха бельфель лям ясу мину ляйка. Здесь указание на то, что со стороны идолопоклонников не было принуждения этому человеку. Фаляят хульгаза фикаули илля манукри ва кальбу мутмейну билиман. И это не заходит в слова Аллах субхану ва тааля. И эти слова Аллах субхану ва тааля противоречат вообще тогда этому хадису. Если кто-то говорит о том, что в этом хадисе указание на то, что человек в принуждении, то есть принужденному человеку нет оправдания. У нас Аллах субхану ва тааля говорит илля манукри ва кальбу мутмейну билиман. Кроме тех, кого принудили, то есть совершить куфр или ширк, но его сердце было наполнено верой. Валякин маншараха биль куфри садра. Однако тот человек, который открыл свое сердце куфру, ляна уляйса фи хадисе деляля тука магуазагир аль хусули кра, потому что нет в этом хадисе указания на то, что его принудили, ваинна макаль. Однако он всего лишь что сказал, что они проходили около народа, где был идол, и никто не мог пройти рядом с этим идолом до тех пор, пока не принесет ему жертвоприношение. Ля яджузу ахад ма сифату адам сама би адами муджаузати. То есть здесь указание на что? На то, что он не мог пройти, если не принесет жертвоприношение. Галь гуа анна гуля яджузу хатта яхтуль ау юкарлю. Разве в этом хадисе было указание на то, что если бы он не принесет жертвоприношение, то не позволено было ему вернуться, его бы убили? Нет уже об этом, правильно? Речь же об этом идет. Ля яджузу хатта юкарлю ау ярджа. Поэтому некоторые ошиблись ученые и сказали, что, а когда мы сказали, обратили ваше внимание, баракаллаху фикум, то что если человек ученый делает это ичтихад, исходя из основ религии, то он не будет в беда попадать. А тот, кто следует своими страстями за тем или иным ученым, почему? Потому что ему понравилось ошибочное мнение того или иного ученого, то он уже попадает куда? В беда. Шей говорит, то есть это опять, я почему-то эти моменты стараюсь объяснять, и в будущем вас тоже побуждаю толковать такие места, то есть если вы сказали какие-то слова, из которых кто-то может сказать, а он имеет в виду, нет, старайся не проходить это место, потому что люди в наше время переполнены болезнями сердец, и только и хотят, баракулфи, где-то за тебя за что-то зацепиться, старайтесь толковать каждое слово. То есть поняли, да? Шей говорит, что это мнение некоторых ученых о том, что здесь указание на то, что здесь икра. Мы говорим, эти ученые ошиблись, и им вознаграждение, как это говорит Шейх Соли. Но мы говорим, что некоторые братья в наше время, они, такфировцы, тот, кто джамаат такфир, любят направо-налево заниматься такфиром. И они говорят, что в исламе такого понятия нету, это как принуждение в куфре. А мы говорим, а что же делать с этим аятом, во-первых? Они говорят, нет, так оно и все, что бы ты ни приводил. Мы говорим, что ты из ахли бида, муптадия. Он говорит, ну вот некоторые ученые же сказали, мы говорим, что ты за этим ученым последовал не из-за того, что этот ученый опирался на те или иные основы, а из-за того, что тебе нравится просто мнение этого ученого и соответствует твоим страстям. Шей говорит, некоторые ученые, то есть сказали, что или поняли, что в этом из-за того, что, то есть, или указали на то, что их убили, анауляй джузу хатта юхталь, то есть поняли так, или сказали о том, что в этом хадисе указали, что они не могли пройти. Если бы они это не сделали, то их бы убили. Что это так понимается из контекста. Фасара азалька новый крах. И отсюда мы понимаем, что здесь икра. Фалигаза сташка люкау на газаль хадис, далля на лянна манфа аля газаль фель ядхулю нара маанна умукра. И поэтому они когда так сами сказали, потом сами себе создали проблему в чем. А потом говорит, ну да, если оно так, тогда почему он зашел в огонь? Он же принужден. А у нас же в аяте сказано, что тот, кто принужден в огонь, же не войдет. То есть сами себе создали проблему. А джаваб шейгет ангазаль ишкаль. То есть ответ тому, кто не понял вопрос. Ангазаль хадис аля газаль кауль. Ваху аннау хасаль минхум ликрау бликатль. Ангазаль хадис фиман кана каблина. Шейх говорит, даже если мы согласимся с вами, с вашим пониманием, а это то, что их принудили, и несмотря на то, что их принудили, он зашел в огонь, мы даже если с вами условно согласимся, говорю, хорошо, если оно даже так, то это было с теми народами, которые были до нас. В их шариате было так, что принужден ты, не принужден, тебе оправдания нет. А в нашем шариате четко и ясно пришел контекст Илля Манукрига, Вахальбу Матмайну Бенеман, история Аммар ибн Ясир, правильно? Когда он произнес ширк или куфр, то есть поносил Аллах субхана ва тааля посланника, и пришел пророк саллаллаху расстроенный. И сказал, что его принудили совершить ширк. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, кайфа ваджатта кальба, как свое сердце шло. Ускламут мой дульман, то есть вера у меня как была, так и остается. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мало того, что сказал, тебе греха нет, сказал изар аду фауд. Если они опять с собой так повторят, тоже повтори, проблем в этом нет. Понятно, да? Поэтому, то есть, ратна и шкаль, даже если нет оправдания, то это оправдание, то есть это было с теми общинами, которые были до нас. Потому что мы же говорили, что религия у всех одна, а шариаты разные.